Куча пенисов упирается мне в лицо. Я не вижу, где яйца, но лежу мошонку. Его семя, как сгущенка, да похуй. Прыгай в мою лоно. Пиздатая порно, рвутся гондоны. Кожаные трулики и для пердака шарики. Я как рэпер в трубах. Говорят, завязывай. И пальчиком меня зазывает какой-то казах. Мне нравится его похоть, но у него перхоть. И пахнет от его паха плохо. Но, кстати, хуй такой довольно плотный. Тонко выщипав брови. Парик сидит на мне клево. Ноги брить здорово. Ты можешь попробовать это вместе со мной. В моей ванной найдется место для нас двоих. Давай сделаем чик-пых. Ой, какой ты милый, но меня подействовал его клофелин. А уж потом вспомни, кто кого в кровати отлупил. Это жизнь, каждый пидор может подкинуть клофелин. И милиция, и врачи, вот блин. Опять спокойной ночи, опять мыло, опять очко. Я одел розовые очки и кожаные перчатки. Это оргия в тапочках на даче. Как петух курицу, так я его топчу. В общем, желаю удачи. С утра много пива пил, где-то в 9 сочно пернул. Потом дудки дернул, достал дорогой парфюм. Вчера было жутко, но я еду в Уфу. Ко мне клеются всякие чурки, мне больно, но чутко. Ебать китаянку через чулки и испытывать их половые традиции отсоса. Хурма и водица, потом салам. Всем чиксам я вырежу кунилингус, потому что я люблю твою очко, братан. И кальян во время порки. Но извольте, у вас не пропрет, если хуй с маской не натрете. Вот-вот, давай начнем с позы в рот. Это жизнь. Каждый пидор может подкинуть клофелин. И милиция, и врачи. Вот блин. Опять спокойной ночи. Опять мыло, опять очко. Я одел розовые очки и кожаные перчатки. Это оргия в тапочках на даче. Как петух курицу, так и я его топчу.